под прицелом. Конрад рисовал уже целый час, а вдохновение не проходило. Ему придется идти с утра за новым скетчбуком, а лучше двумя. Скорее всего, все выходные, а может и следующую неделю Отис проведет в постели. Кто позаботится о нем, кроме соседа? Конрад улыбнулся своим мыслям. Правда, ему все же придется отлучиться для особо жестокого убийства. Эти наброски, где лев сжигает Монику в образе рыжей крысы, никто не должен увидеть. Из-за них его поместят в лечебницу. Посвятить подробному изображению убийства 6 листов — это первый звоночек. Отис застонал и перевернулся на другой бок. Конрад отложил блокнот и тихо подошел к нему. «Отис», — прошептал он. Сосед спал. Конрад притронулся ладонью к лбу Отиса и спокойно выдохнул. Лихорадки не было, а это значит, что ситуация пока под контролем. Отис выглядел таким уязвимым, что хотелось коснуться его еще раз, почувствовать тепло. Но парень наверняка не оценил бы пробуждение от чужих прикосновений. У него явно была своя история. Конрад поднял взгляд на стену, будто за ней лежало что-то очень важное и запретное. Его глаза потемнели. Он хмыкнул и вернулся к рисованию. Эта ночь одновременно и прекрасна, и ужасна. На лбу Отиса появилась складка, брови нахмурились. «Отис?» Отис медленно спускался по ступенькам. Смотрел на свои тапочки, собачки и пытался сконцентрироваться лишь на этом. Последние 2 месяца он старался отвлечь себя чем-то, иначе жизнь становилась невыносимой. Каждый день в его груди вспыхивала буря из страха, стресса и раздражения. Он переписывался с друзьями, а через секунду кидал кружку в стену. Теперь его с родителями походы в супермаркет не обходились без покупки новой кружки, тарелок или лампы. Отису было 15, и он пытался справляться с проблемами так, как диктовала ему природа подростка. Сменяющие друг друга агрессивность и апатия стали его лучшими друзьями. Наверное, лишь Госс был готов терпеть все перепады его настроения и прийти на помощь. И это лишь подливало масло в огонь. На кухне, как и обычно, была идиллия. Вот только Отис никак не мог в нее вписаться, как всегда наблюдая издалека. Куда ни посмотришь, у них все хорошо. Он подошел к кофеварке, не здороваясь ни с отцом, ни с матерью. Они мило щебетали о чем-то и не обращали внимания на появление недовольного подростка. Мама относилась к его переменчивому настроению с пониманием и пыталась по возможности поддерживать. Каждый из них в свое время прошел через подобное. Гормоны, куча вопросов и отсутствие ответов. Но мама ошиблась. Она так сильно ошибалась, что Отис еле сдерживал смех. Только после глотка кофе он почувствовал себя лучше. Тяжелые мысли отодвинулись на задний план, открылось второе дыхание. «Жаль, это временно». Он покосился на свой телефон, который с самого пробуждения не беспокоил его новыми сообщениями. Отис выдохнул. Кажется, ему удалось выбить для себя одно утро. Одно безмятежное утро. Он вытащил яблоко из холодильника, тарелку из кухонного шкафчика и посмотрел на отца, сидящего с газетой. Неестественная картина. Слишком нереальная. Иногда мне кажется, что холодильник забит лишь яблоками. Отец отложил газету и с интересом посмотрел на сына. Ему хотелось разбавить напряженную атмосферу нелепой шуткой, и Отис уловил его волнение в ожидании реакции. Парень не был извергом или психопатом. Просто иногда случались плохие дни. Или месяцы. Год? Там определенный список продуктов. Маме нужно молоко и творог каждый день, каждый час. Тебе сельдерей, капусту и огурцы — а мне яблоки. Когда-нибудь я перееду на юг и буду их выращивать. Это сногсшибательная идея. Отис улыбнулся и стал чистить фрукт. Почему вы еще здесь? Мне казалось, я проспал. Переедешь куда? На юг Бразилии? Зачем? Они и здесь вырастут. Отец усмехнулся. Отис пообещал себе брать уроки португальского. Решили выйти позже, не часто получается увидеть тебя с утра. Отис так и слышал продолжение и в хорошем настроении, но отец, как всегда, промолчал. Значит, все остальное в его больной голове. Он решил не накручивать себя. «Как у тебя дела? Скоро тесты. «Готовишься? Я вот только и делал, что гулял на вечеринках. Тут не разгуляешься. Директор помешан на контроле и чистоте». Отис фыркнул. Мысленно его потянуло в прошлое. «В моей младшей школе был изрисован каждый ящик. Каждый. Готов поспорить, в этом была виновата администрация. А здесь даже кроссовками по полу случайно не чиркнешь, иначе вместе с уборщицей будешь драить лицей. О каких вечеринках может идти речь?» Отис не врал про свою старую школу. «Хочешь, рисуй, хоть на лбу учителя. Возможно, потому, что это была младшая школа. Готовлюсь понемногу. Первым будет французский. Не думаю, что возникнут проблемы». «Дорогой, обычно это не останавливало таких придурков, как твой папа». Муж укоризненно посмотрел на жену. «Милый, если святой, брось в меня камень». Она улыбнулась, когда он скрылся за газетой. «Они целыми днями пили и гуляли». Мама присела рядом и отхлебнула кофе. Отис посмотрел на ее счастливое лицо и не смог сдержать улыбку. Он любил, когда они впадали в легкую ностальгию. По этой причине ему пришлось работать и учиться одновременно. «Зато я познакомился с тобой». Он улыбнулся и перевел взгляд на жену. «Я бы был второкурсником, а ты жалкой первачкой. Никто никогда не общается с первокурсниками, они легкая добыча. А так как мы поступили в одно время, познакомились, у нас были общие проблемы...» «Это ты со мной познакомился. А я тебя еще со школы знала. Ваша придурочная пятерка много дел учудила». Она закатила глаза. «Да я бы тебя по стенке размазала. Ты уже забыл, как заикался, когда звал меня на первое свидание». Она толкнула его в плечо. «П-п-привет! Не хочешь с-с-с-ходить на...» «А на этом месте, Отис?» Она посмотрела на сына. «Я сказала нет». До начала пары оставалось всего 10 минут, а он только «привет» из себя смог выдавить. «Но с 4-го раза все получилось. С 4-го!» Он покраснел от смущения и засмеялся. Его жена хоть и добрейшей души человек, но всегда была остра на язык. «Ох, Отис, будь смелее. Нельзя всю жизнь сидеть в панцире. Нужно пытаться. Раз за разом». 19. «Отучился на бухгалтера, а считать так и не умеешь». Она отпила кофе, лукаво улыбаясь. «Ну, ты же их считала? О чем-то это говорит?» Подобное упрямство и уверенность когда-то убедили ее дать неопытному пареньку шанс. А еще умение верить в добро и не сдаваться. Во времена ее молодости все только и делали, что строили из себя недотрог и обиженных на жизнь. «Считала». Отис съел яблоко и с интересом смотрел на шуточную перепалку родителей. Он будто оказался в сериале. Когда-нибудь ему хотелось освободиться от всех проблем и быть таким же счастливым, вспоминать забавные моменты, а может даже и грустные, держать кого-то за руку, как сейчас мама взяла ладонь отца. Год назад Отис осознал, что девушки ему безразличны. Он стал зависать в раздевалках до и после физкультуры и засматриваться на парней. Реальные проблемы начались, когда друзья обзавелись девушками. Каждый не упускал возможности спросить, когда же Отис собирается расстаться со своей девственностью. Тогда он в гневе на себя и свою беспомощность нашел девушку. Точнее, она нашла его. И с этой секунды начался его долгий и мучительный путь, который кончится лишь с окончанием школы или переездом на Луну. Туда, где не ловит сеть. Он опустил взгляд на телефон и замер. Тот мигал красным. Кто-то вляпался. Отец улыбнулся, когда увидел лицо Отиса. Знал бы он, насколько прав. Отис погряз в этом болоте. Сил терпеть не осталось. Казалось, намного легче уйти на дно. Яблоко стремительно меняло цвет на ржавый. Отис не мог оторвать взгляд от красного огонька. Хотелось встать и выйти с 8-го этажа из окна, что позади отца. Он пытался подавить в себе желание вновь что-нибудь разбить. Так бы стало проще пережить эти эмоции. Глубоко вдохнув и выдохнув, он отключился от происходящего на кухне. Теперь существовали лишь 3 вещи. Его мокрые и сладкие ладони, сообщение на погасшем телефоне и красная лампочка. Единственный контакт, который подсвечивался красным. Разработчики создали его, чтобы предупреждать о нежелаемых или, наоборот, особо важных сообщениях. Где была эта дурацкая красная лампочка, когда Отис сломал себе жизнь? Он встал из-за стола. Все, наелся. Завтрак закончился. Он подошел к раковине, включил воду и принялся настраивать температуру. Делая воду то горячее, то холоднее, он тянул время. Выдавил немного мыла на руки и начал растирать в ладонях, как его учили в детстве. Между пальцев тыльная внешняя сторона. Смыть, намылить еще раз, повторить. Отис, словно больной, обсессивным компульсивным расстройством не мог отойти от раковины. Когда воображаемый счет за воду превысил 2000 евро, он закрыл кран. Отошел в сторону и насухо вытер руки, повторяя ритуал раз за разом. Телефон будет зависать, возьми он его мокрыми руками. Он же не может ошибиться при отправлении сообщения, правда? Отис и так уже много где ошибался. Родителям стоило завести еще одного ребенка. Кто-то должен спасти их семью от непроходимой тупости Отиса. Наконец он взял в руки телефон, разблокировал и задержал дыхание, словно прыгал в снег. «Сегодня день Зефира, мой ангел». Его начало трясти. Он сжал телефон так сильно, словно собирался сломать. Но телефон с разбитым стеклом, несколько раз отправленный в полет, справился и с этим испытанием. Не зря же Отис выбирал устройство с стальным корпусом. Капля благоразумия в его жизни. Он пытался сдержать рвущийся крик, его карманных денег не хватит, чтобы откупиться. Суммарной зарплаты матери и отца не хватит, ВВП Франции будет недостаточно. Сегодня ему предстоит питаться одними яблоками. Снова. Они, конечно, занимают важное место в его рационе, но иногда невыносимо смотреть на друзей, уплетающих стейки. Мысленно досчитав до 10, Отис поднял спокойный взгляд на родителей. Они дали ему время прийти в себя. Было намного проще, когда они не лезли, ведь Отис не хотел их разочаровать. Вряд ли кто-то мечтает иметь сына гея. Он облизнул губы и посмотрел на отца. «Пап, сегодня завезли новый зефир. Ты можешь дать мне еще немного денег? Хочется попробовать. Завтра его уже не будет». Родители переглянулись. Отис не очень любил сладкое, поэтому его ложь выглядела неубедительной. Отец лишь пожал плечами и перевел взгляд на сына. Отис начинал злиться. Приходилось успокаивать себя. Ему было неловко. «Хорошо, но, Отис, на этой неделе это уже второй раз. Давай будем более экономными. Мы пытаемся переехать. Ты же помнишь?» Отис отрывисто кивнул. «Конечно, он помнил. Такое не забудешь, они решили переехать в Бельгию, потому что отцу предложили там работу. Осталось дожить до конца года, и этот ад закончится». «Да, пап, прости. Даешь ему десятку сверху, пусть ест. Сначала ты даешь детям деньги на сладости, а потом они просят деньги на спортзалы. Им не нравится их фигура. Да и зубы. Про последнее даже говорить не хочется. Мы работаем на зубы всю жизнь». Отец покачал головой и запустил руку в волосы. В дверь позвонили. Как же Отис был рад, что ситуация разрешилась. Он надеялся, что этой десятки хватит. Больше у него нет. Мама встала из-за стола и пошла открывать дверь. А он залез в телефон и начал копаться в новостях и обновлениях друзей. Он отправил одинокое «ок» в ответ на сообщение. Ему вернулся лишь смайлик в форме голубого сердечка. Снова она так. Легкий намек. Никто бы и не понял, но Отис хорошо знал эту девушку. Если ему повезет, на этом сегодня все закончится. Отису нужна хотя бы небольшая передышка. Время, когда боишься, всегда тянется долго. Дает прочувствовать каждую секунду, заставляя задерживать дыхание и лишает желания открывать глаза по утрам. Мама вернулась. Опять приходили эти милые женщины, предлагали свою литературу. Я не смогла не взять. Кто-то потратил на это деньги. Нужно будет выкинуть сегодня. Надеюсь, они никогда не узнают об этом. Будет неловко. Она улыбнулась и посмотрела в телефон. Потом нахмурилась, но тут же улыбнулась. «У нас проверка пожарной безопасности. Какое счастье! Лишний оплачиваемый выходной. Наконец смогу приготовить то жаркое, о котором говорила». «Не верится. Рад за тебя. Я пойду тогда собираться». Отец проверил телефон. Ему, увы, никто не написал о выходном. Он подозрительно посмотрел на жену. «Отис, тебя подвезти?» «Нет, спасибо. Думаю увидеться с друзьями». Он поднялся со стула и тоже собрался уходить. «Ладно, мне пора. Не хочется опаздывать на экономику третий раз подряд. До вечера». Отис, не дожидаясь ответа, направился в свою комнату. Сегодня четверг. В его рейтинге дней недели он занимает второе место. На первом пятница. Чем ближе конец учебной недели, тем лучше. Он жил, считая дни, как делают заключенные. И большинство из них понимает, почему оказались за решеткой. Отис надел джинсы, ненавистную рубашку и пиджак, посмотрел в зеркало, чтобы понять, не выглядит ли он как привидение. Точно не Каспер, скорее, как его вредные дядюшки. Даже бездомные казались опрятнее. Подтянув галстук, он взъерошил волосы. Так Отис выглядел не совсем пропащим. Может, это отвлечет друзей, и они не станут спрашивать, кто в этот раз спустил его с лестницы. Бросив взгляд на телефон, который снова горел красным, Отис затряс головой и сжал кулаки. «Надеюсь, ты сдохнешь от диабета». Он схватил телефон и выбежал на улицу. Ему нужен был свежий воздух или киллер, который согласился бы работать за 10 евро. Отис шел с подносом в руках. На подносе стояла лишь кружка чая. Желание побыстрее убраться из Парижа, и в частности от нее, побудило парня уговорить родителей не вносить плату за обеды в текущий семестр. Чем быстрее они накопят денег, тем быстрее он сможет сказать ненавистной школе «аревуар». Он уже почти привык брать с собой еду и не смотреть на подносы друзей. Поэтому Отис успел захватить только пакетик чая. Кружку любезно одолжила женщина, работающая на кухне. Она время от времени выручала его в подобных ситуациях. После обеда он помоет кружку и отдаст обратно. Когда настанет лучшее время, он обязательно отблагодарит женщину за помощь. Добро порождает добро. Он не собирался поступаться своими принципами. Карма, по его мнению, существует. То, что происходит сейчас, лишь плата за неосознанное зло. Настанет момент, и Отис выплатит все долги. А пока он пил чай и ел яблоки. Диета коротконогого олимпийского чемпиона. Он отвлекся на друзей. Стефан, Госс, Реми и Гордот. Из всех он по-настоящему общался только с Госсом Камбером. Тот был единственным человеком, который думал не только ширинкой, но и головой. И почему Отис не мог отодвинуть остальных придурков в сторону и дружить лишь с ним? Гордода он ненавидел больше всех, он был братом той девушки, которая мучила его на протяжении года. Как понял Отис, между ними были натянутые, наполненные злобой отношения. Гордод при любой возможности спрашивал, что тот нашел его сестре. Неужели Отис настолько хороший актер, и никто не видит, как его перекашивает каждый раз чертов раз, когда он видит улыбающееся лицо Виолет. Его зубы заскрипели от злости. Она сидела через два стола от них. Отличная новость. Он не будет слышать ее голос, а если сядет за спиной, то и ловить мерзкие взгляды. Все как один говорили о ее влюбленном взгляде. Отис бы сказал, что так смотрят сумасшедшие. Она медленно, с нескрываемым наслаждением от нового унижения, которое она ему доставила, ела зефир. Отис чувствовал, словно его обмазывают штукатуркой, и она застывает на лице. Смесь твердеет и превращается в повседневную маску, за ней не видно страха, боли и отчаяния, только глаза беззвучно кричат о помощи. Госп прищурился и посмотрел на него с беспокойством. Но ничего не успел разглядеть, у Отиса было достаточно опыта, чтобы не попасться так легко. Он покачал головой и направился к друзьям. «Наконец-то! Я уж думал, ты променял друзей на баб. Такими глазами смотрел на Виолет, будто прямо сейчас набросишься». Реми низко засмеялся, наколол отварной картофель на вилку и отправил в рот. Как же сильно Отису хотелось картошки, но еще сильнее хотелось наброситься на Виолет. Он поставил поднос на стол. «Она горячая. Не так ли, Отис? Как быстро вы переспали после начала отношений? Черт, чувак, моя сестра отстой, но слушать, когда и как Отис с ней занимается сексом, уже перебор. Лучше поговорим о том, что единственный, у кого нет секса, это ты». Гордот смерил друга жестким взглядом. «Ты у меня в постели не был и не знаешь? Там мало кто побывал. Отис, не обращай на них внимания. Они завидуют твоему везению. Вы начали встречаться с Виолет почти сразу, как ты перевелся в эту школу. Гордот уламывал Ребекку месяцами, а у этого неудачника вообще лучшая подружка-подушка. Стефан был вторым по адекватности в их компании. Реми пнул его по ноге. Гос усмехнулся. Я уже выработал иммунитет, все хорошо». Отис начал резать яблоко, ловя на себе вопросительный взгляд Госса. «Сегодня привезли особенный зефир, и странно, что Отис не заинтересован. Даже у крутых мачо школы лежала парочка на подносе. Тем более вместо плотного обеда у Отиса снова яблоки». «Отис, почему у тебя только чай и яблоко? Ты на диете?» Четверо парней смотрели на него и искали на подносе признаки пищи. Вопрос не застал его врасплох. Посредственно и предсказуемо. Он придумал ответ, когда шел сюда, причем максимально правдивый. «Ты же не на диете? И так ребра видны. Даже сейчас. Отвалите. Нет, конечно, какая диета? Я отдал весь зефир Виолет. Она так на него смотрела». Он подмигнул Реми. Все парни, кроме Госса, заулюлюкали, гордо закатил глаза, но тоже натянуто улыбнулся. «И яблочная диета — это половина моей жизни. К 40 годам у меня будет прекрасная кожа, а вы превратитесь в курагу. Он все делает, чтобы телок кадрить. Вечно красивый и молодой Отис Ревиаль». Реми захлопал в ладоши. «Лучше бы чему поучился. Ты когда волосы в порядок приведешь, скоро можно будет просить детей заплетать тебе косички. Ну или мой их чаще». Стефан дернул друга за локон и поморщился. «Серьезно, чувак. Когда мы перестанем обсуждать популярность Отиса у женщин и внешний вид Реми? Целый год одно и то же. Гордот ел мясную котлетку, Гос, успев закончить с едой, перевел на него взгляд. Давайте тогда обсудим этот выпускной. Старшеклассники ходят довольные и самоуверенные. Гос был в их компании законодателем моды. Все посмотрели на него. Говорят, в этом году будет лунная тематика. Черный и белый цвета. Должно быть красиво. Ох, я представляю, как девушки будут кружиться в белых платьях. Настоящая сказка. Но на нашем выпускном мы должны быть еще круче. Устроить тему постапокалипсиса. Кровь на пиджаках, черные и винные платья у девушек, рок и мясо на сцене. Я не доживу до него, хочу вечеринку прямо сейчас. Реми энергично доедал вермишель. Он плевался слюной так сильно, что остальным приходилось отстраняться. «Да ты и так жертва постапокалипсиса. Успокойся, собери слюни. Кто-то уже успел сожрать твои мозги в далеком детстве», — закатил глаза Стефан. Но он заразился энтузиазмом друга. «Мне бы хотелось в стиле 70-х. Обожаю эту музыку. Утонченный стиль». «Отис?» «Что?» Он старался есть максимально аккуратно и не слушать их болтовню. «Какую тему ты бы хотел на выпускной?» «Бельгия», — бросил Отис неожиданно. Он, правда, не хотел. Все головы за столом развернулись к нему. Он не собирался никому ничего рассказывать, лишь Госу, и то в последний момент. А однажды он бы просто исчез. Это был отличный план, пока его злость и усталость не отключили тормоза. В такие дни ему стоит носить намордник. Один необдуманный поступок за другим. Отцу предложили работу в Бельгии. «Он что, уезжает?» «Нет, они решили с мамой переехать на днях», — добавляет он специально, чтобы никто не заподозрил его тщательно проработанный план, который больше не нужен. Он отпил чай, переигрывая со своим сожалением. Ему было плевать. Отис услышал отголосок разговора Виолет. Ему было плевать. «Не знал, как вам рассказать, Виолет еще не в курсе. Держите язык за зубами». «Ужасно, чувак. Как же мы будем тут без тебя? Твое прекрасное личико притягивает всех девушек в нашу компанию», — Реми заскулил. Отис знал, что у парня полно комплексов по поводу женщин. Он не умел флиртовать и быть по-французски обворожительным. Хоть Реми и родился в Париже, но французом не был. Ему тоже стоит переехать. «Мы должны собраться и закатить вечеринку. Не каждый день мы обретаем и теряем друга», — заключил Стефан. «Не знаю. Последние несколько дней мы носимся с документами, упаковкой вещей и прочей фигней, это выматывает. Можно посидеть где-нибудь в спокойной обстановке. Головной боли и так достаточно. Отис не хотел их видеть дольше, чем необходимо. И, конечно, собирать вечеринку, приглашая ненавистных людей, в том числе и Виолетт. Но и бросить ее просто так он не мог. «Мы понимаем. Решим ближе к отъезду». Госс уверенно кивнул и жестом остановил новые возражения друзей. Отис расслабился, но лишь на секунду. Телефон загорелся красным. «Захотел сбежать, не попрощавшись? Мы не так договаривались, мой ангел». Смесь дикой паники и боли отразилась на лице Отиса. Он не смог сдержать это, начиная покрываться красными пятнами. Он не понимал, как такое могло произойти. Впервые он рассказал о переезде только что и больше нигде и никогда не упоминал о нем. В голове жужжали мысли, они собирались словно осиный рой и жалили его, отравляя рассудок. Все, это конец. На глазах рассыпаются его надежды. Госс схватил друга за плечо и затряс. Он что-то спрашивал, но Отис был не в силах разобрать. Противный писк раздавался в голове. Все тело сковало паника. Яблоко так и осталось недоеденным. Когда друг начал трясти его сильнее, он поднял взгляд и встретился глазами с Гордедом. Вместо паники пришло спокойствие. Ужас и желание саморазрушения утихли, настала тишина. Отис думал, что когда людей сажали на электрический стул и включали трансформатор, происходило то же самое. Он все знал. Не было никакой ненависти между сестрой и братом. Они разводили его. Вот откуда Виолет знала, чем и когда задеть Отиса. За год они так сработались, что это поражало. Теперь вещи стали на свои места. Отис удивлялся, куда делся страх, что в школе станут известны его тайны и слабости. Парня накрыла тишина, в которой мысли стали четкими и стройными. Гордеду повезло. Чертовски повезло, что на подносе Отиса нет вилки. «Сволочь, это ты? Я верил тебе». «И зря. Виолет права, Отис. Абсолютно». Друзья смотрели на них широко раскрытыми глазами, ничего не понимая. Тишина отступила, как и спокойствие. Отис не нашел ничего зазорного в том, чтобы бросить в Горарда яблоком и вылить на него чай. Он бросился на парня через стол, сваливая подносы и тарелки. Кто-то за его спиной закричал, младшие школьники разбежались. Гордед был выше и сильнее, но Отис не волновался. Весь страх, ненависть и боль превратились в адреналин. Он повалил парня на пол, ударившись коленом, но даже резкая вспышка боли не отвлекла его. Отис бил Гордеда по лицу и выкрикивал ругательства, старался нанести как можно больше вреда, но тот казался скалой. Хотелось сломать ему нос, разукрасить лицо фиолетовый. Как же сильно Отис желал услышать блаженный щелчок. Он с удивлением осознал, что никто не пытается оттащить его. Гордед скинул его с себя. Отис отлетел на добрые полметра, но тут же подскочил и вновь накинулся на парня. Он осыпал его ударами, но ярость, полыхающая в груди, не угасала. Столько месяцев он жил в страхе, и теперь все узнают. Это была его тайна, только его. Он имел право рассказать о ней тогда, когда бы сам решил. Никакая тварь не могла шантажировать его и издеваться. И все это время им играли двое. Новая волна ужаса окатила Отиса. Может, их было и не двое. Он беспомощно закричал. Кто-то должен остановить его. Руки уже не поднимались, и ребра трещали от боли. Гордед лишь защищался, строил из себя жертву, выставляя Отиса монстром. Но ему уже все равно. Неожиданно поскользнувшись, Отис упал на пол. Его взгляд пробежал по толпе. Оказывается, все смотрели на него. Спокойного и улыбчивого, иногда чересчур ироничного Отиса Ревиаля смотрели со страхом. В их глазах он видел отвращение и презрение. Все, чего он так боялся. Теперь все будут считать его еще и психопатом. А Гордед стоял и улыбался. В полном порядке, все зубы на месте, целый нос, но сил на новый раунд принудительной ринопластики у Отиса не осталось. По его щекам побежали слезы. Когда-то настанет время, и Отис станет достаточно сильным, чтобы его обидчики страдали. чтобы не бояться, чтобы не плакать у всех на виду. На нем не было ни одного синяка, но он видел свои руки, измазанные в крови. Осколки кружки. Его сердце дернулось. «Ревиаль, в мой кабинет! Что ты здесь устроил? Кто-нибудь помогите ему подняться!» Но никто не подходил к нему. Никто. Лишь секунду спустя Гос вышел вперед, чтобы помочь. «Пойдем, дружище. Нам тоже надо поговорить». Но Отис не слышал его. Он смотрел на Виолет. Девушка не пыталась скрыть своих чувств, будто случилось все так, как и она планировала. Отис — идиот. Все его беды из-за импульсивных решений. Снова. Она смотрела хищно, самодовольно, ему едва хватило самообладания, чтобы не накинуться и на нее. Отис шел через расступающуюся толпу и смотрел себе под ноги. Гос не отпускал его. Отис не верил в дружбу между ними после всего. Пара слезинок упала на пол. Он посмотрел на Госса, но тот лишь похлопал его по плечу. Правду о нем говорили. Плакса. Парень бросил взгляд на свой телефон на полу. Красная лампочка продолжала гореть. Отис вырвался из схватки Госса, все вокруг охнули и отступили. Он подбежал к телефону и пнул его. Несчастный гаджет ударился о стену и погиб. Лампочка погасла, и Отису стало легче дышать. Только после этого он позволил себя увести. «Мы еще увидимся, Отис». Отис и Гос вышли из мужского туалета в полной тишине, пытаясь успокоиться. Он все разрушил, но не почувствовал счастья. Нос Гордота до сих пор не сломан. Скоро ему нужно идти к директору, слушать и отвечать на вопросы. Парню дали час, чтобы привести себя в порядок. Он смыл кровь с лица, подержал голову под краном, и ему стало легче. Хотя и не намного. Родители молчали. Отис хотел их предупредить об инциденте, им лучше принять удар от него, чем от администрации школы. Эти придурки могли подать на него в суд, тогда все планы его семьи развеются, как утренний туман над Парижем. Телефон Госса то и дело взрывался сообщениями, все спрашивали про Отиса. Парень старался игнорировать их. «Ты, наконец, расскажешь, что волнует тебя в последние пару месяцев. Я не знаю, что и думать, не понимаю, какого черта происходит». Госс взял его за плечо и остановил. Друг смотрел в глаза Отиса, не давая и шанса на побег. Отис ошибался, он не такой хороший лжец, как думал. «Пойдем, выйдем во двор. Сейчас урок, там тихо. Ты можешь рассказать абсолютно все». «Ладно». Отис, не поднимая головы, пошел за другом. Они шли размеренно, будто ничего не случилось, словно костяшки не разрывались от боли, а его сердце не отбивало судорожный ритм. Минута самообмана. Когда свежий воздух ударил в нос, Отис схватился за волосы и взъерошил их. «Какой же он идиот?» «Ну, все. С самого начала». «С самого». Отис сел на скамейку. «Знаешь, Гос, да, наверное, ты уже знаешь. Мне не нравятся девушки. Но вот я перешел в вашу школу. Все кричали о сексе и женских прелестях. Я думал, что смогу изменить себя, что смогу стать как все. Каждая собака давила на меня. И тут на одной из вечеринок я встретил Виолет. Это было импульсивное, необдуманное решение, бросок навстречу судьбе. Я не знаю, что на меня нашло, зато я вижу, к чему привело. На той самой вечеринке, где Реми кричал, что осталось только два холостяка в школе, помню». Гос поджал губы. Он не хотел перебивать друга, но тот момент всплыл перед его глазами. Ужас. Нет, ужас был потом. Я попытался сблизиться с ней, понимаешь? Прошло 3 дня, а она залезла ко мне в трусы. Кто бы ни был счастлив? Я. Понимаешь? Я. Потому что у меня не встал. Что я только не делал. В итоге у меня случилась истерика, и я сказал о своих предпочтениях, чтобы не сбежать от стыда. Отис перешел на шепот, достал из кармана бумажку и начал рвать ее на маленькие кусочки. Она промолчала. Не стала смеяться и все такое, я думал, меня пронесло. На следующий день пришло сообщение с вопросом «Кто знает?». И тут у меня внутри что-то оборвалось. На мой ответ «Никто» пришел улыбающийся смайлик, и голубое сердечко. Отис погрузился в воспоминания той ночи. Тогда он почувствовал страх, который, наверное, испытывает олень, загнанный волком, когда шансов на спасение нет, но он продолжает бежать. Отис хотел скрыться. Он всю ночь наворачивал круги по комнате. Виолет не отвечала ему, не выходила на контакт. Отис обновлял ее в Facebook и ждал пост о его импотенции и ориентации. Но ничего не менялось на протяжении 3 дней. За это время Отис спал от силы час, по пути в школу, метро всегда укачивало его. В понедельник девушка нашла его в коридоре и позвала поговорить. Я подумал, что все хорошо, но не тут-то было. Она сказала, что так или иначе мы встречаемся, я симпатичный, довольно смышленый, а еще мой отец неплохо зарабатывает. С того момента я сел на диету под названием «Отдавай Виолет все карманные деньги». Гос не мог поверить в услышанное. Как почти год это скрывалось от него, и главное, каким образом Отис держался на плаву. Она вытянула из меня все. Я так устал. Я так устал, Гос. Ты не думал все рассказать? Думал. Но время тогда не пришло. Мне только исполнилось 15, новая школа. Не хотел начинать эту страницу с унижений. Она все время твердила, что расскажет всем, в школе, друзьям, родителям, каждая мышь в Париже будет знать, и сказала, что выдумает пару фактов, чтобы улучшить мою репутацию. Отис вытер скатившуюся слезу. От этого разговора становилось легче. Ему было необходимо выговориться. Слезы бежали не от боли, а от облегчения. «Я не мог, понимаешь?» Друг кивнул. «А потом я стал замечать... Она будто всегда знала, куда, с кем и зачем, чего я боюсь, что люблю. Мы вообще не контактировали с ней, только на публике, и то нечасто. И сегодня я узнал ее секрет. Их секрет. Вот почему ты кинулся на Гордода, ублюдок. Я понял, что все переписки уходили к ней. Перед глазами встала пелена. Единственное, о чем я думал, так это сломать ему нос, зубы. Хотелось вернуть ему хоть каплю боли». Отис выбросил измельченную бумагу, пуская обрывки по ветру. «Она писала, что я пустое место, что никто меня не полюбит, мои родители откажутся от меня. Каждый день по одному сообщению». «Ты действительно в это верил?» «Не знаю. Мои родители выглядят такими счастливыми. Не думаю, что они ждут подобного от меня. Я и так все ломаю». Я верил, что настанет время, особое время, и я все расскажу, но теперь они узнают это от Виолет. Она разрушит все на своем пути. Отис усмехнулся. Это уже не важно. Может, у меня все же получится уехать в Бельгию. В любом случае, я поменяю школу. Мы поменяем. Я уйду вместе с тобой. Ты не обязан, Гос. Она может не отвязаться от меня и там. Эта больная достанет меня где угодно. Не стоит переворачивать свою жизнь. Отис покачал головой, но в груди потеплело от услышанного. Так или иначе, она в чем-то ошиблась. Нет, чувак. Она везде ошиблась. Послушай, теперь ты не уедешь в Бельгию. Мы вместе переведемся. Кто будет вытаскивать тебя из передряг? Тебя же туда так и тянет. Но у меня для тебя есть еще одна новость. Гос ткнул у него пальцем, и Отис распахнул глаза. Ты придешь туда и скажешь, кто ты есть. Гордо. С последствиями мы разберемся, обещаю. Школ в Париже предостаточно. Я не знаю, смогу ли теперь кому-нибудь довериться. Отис опустил голову. За всю жизнь ему попался только один такой человек. Не думаю, что это все для меня, понимаешь? Виолет не могла быть правой и ошибаться во всем. А ты не должен доверять всем подряд. Так делают дураки. Будь избирательнее. А насчет последнего не беспокойся, мы даже не в выпускном классе. В жизни будет еще очень много всего. Послышался звонок. Пойдем, я провожу тебя до кабинета директора. Ты вернешься домой сам? Не стоит провожать. Я могу подойти к школе. Не надо. Скорее всего, отец приедет за мной. Приходи потом на похороны. Гос отвесил ему подзатыльник. Он убьет меня. Ублюдок заслужил. Они дошли до кабинета директора, и Гос, попрощавшись с Отисом, пошел домой. Никто не станет задавать ему неудобные вопросы или приставать около священного кабинета. Директор мог лучше гомофобной толпы вытрясти душу. Отис отправил родителям СМС с телефона Госсу минут 20 назад, но так и не получил ответа. Он оперся о стену и стал ждать. Отис смотрел в окно и думал. Виолет не могла быть права во всем. Это лишь ее желание унизить, втоптать в грязь. Но и быть неправой во всем она тоже не могла. Он доверял не тем людям. Возможно, в самый важный момент, в момент его слабости. Реми и Стефан тоже остались в стороне и не помогли ему подняться. Никто из его класса, лишь Гос. Отис вдохнул и выдохнул. Париж тонул в сумерках. Из окна виднелось небо и закатные переливы. Отис усмехнулся. Он пытался понять, что на самом деле чувствовал в это мгновение. Сегодня он окунулся в водоворот паники и злости. Он не ожидал от себя подобного. Желание задушить города, да прямо там, в столовой, казалось, запланило его сознание. Сломать нос, зубы, наставить как можно больше синяков, причинить максимум боли. Ему не было стыдно. Ни капли. Он лишь жалел, что не запустил кружку в его идеальные зубы. «Входите!» «Ну, начинается».